черное платье Майер. Боги, сколько мороки! За предыдущих 100 лет в пределах столько не видел и не слышал, сколько за полчаса общения с Майер. И все из одного слова «разденься». Девчонка засорила мне голову так, что никакими ветрами не проветрить. А потом выполнила приказ, но в какой-то нахальной форме. Настоящая рассерженная северная ведьма. Последний раз я получал такую головомойку от матери, когда мы с братом отмечали его рождение, и меня не могли несколько дней найти. Да это когда было? И мать все-таки имеет право, а это не смеет. Все же есть у меня чутье. Не зря мне хотелось поглядеть, во что одета девчонка, кроме белого халата. Увидев ее платье, я ничего не сказал. Да и не нужно это было. Ведьма ушла, задрав подбородок и хлопнув дверью. Взглядом не хватило, чтобы понять, что прячет Майер в своей душе. Черное закрытое платье, только шея и руки голые. Если бы не цвет, детское платье. Оно к лицу ей. Только в ледяных картинах я помнил, какого оно было цвета первоначально. Бежевое гармонировало с волосами и мечтательностью в глазах. Указывало, что волшебница смирной, бытовой магии, земная и немного легкомысленная, в силу возраста. В нем Майер больше была похожа на ученицу. В черном платье ей нет возврата назад. Волшебница сформировалась. Наряд любого мага преображается, если хозяин и хозяйка меняют статус, дар или открывается еще один. У девчонки причина изменения наряда была иной. Тихая, безобидная девочка не только пережила ужасы войны, но и активно участвовала в ней, впитывая в себя произошедшее. Черный – не цвет испуга, а скорби, потерь и очень живой памяти. Все равно, что открытая рана. Черное платье Майер, тот же ее изменившийся голосок, только платье молчит. А язык одежды нужно уметь читать. Видимо, до сих пор не может примириться ни с тем, что было, ни с тем, что есть. Безродная, которая терпела от людей и от магов, спокойно относится к несправедливости по отношению к себе. Но за других ее сердце рвется и кровоточит.